При словах «голод» и «холод» по залу пронесся тихий стон. Желтые пятна лиц закачались из стороны в сторону. «Выход есть!» — раздался резкий голос. «Двое из нас отправились год назад через лиловые горы по следам ушедших. Они нашли страну и 7 городов, которые основали беглецы, нашли шкатулку Али-Дады и добыли из нее самый важный из чертежей. Вот он!» В воздухе зашелестел невидимый лист. «В нем наше спасение! На чертеже нарисована летательная машина, придуманная Али-Дадой, а на обороте записано, как делать изрыгающее огонь вещество, именуемое порох. Мы должны построить эту машину и сбросить горящие бочки с порохом на головы жителей 7 городов. Мы должны выгнать их из домов и погнать через лиловые горы». Говорящий на минуту умолк, и новый, гнусавый голос ликующе воскликнул: «Назад в нашу страну!» В зал словно ударила молния. Желтые лица метались вверх и вниз, с грохотом валились скамейки, бездельники хрюкали и визжали от восторга. Красное пламя свечи мигало, как в бурю. «Но как построить машину?» — раздался вопрос, как только шум утих. «У нас есть 2 пленных, они умеют все. Заставим их строить летающую машину и делать порох». Новая буря восторга. Под утро таинственный совет постановил наказать 2 пришельцев работой, заставить их построить летательную машину и изготовить 200 бочек пороху. В помощь им отрядить 2 сотни бездельников потолще, чтобы разбирать слова, написанные на чертеже, приставить к ним на время работы королевского чтеца, обученного тайной грамоте, секретный надзор за ними поручить главному придворному сыщику. Это решение маркиз Одеколон и боярин Сутяга тотчас же передали мастерам. — Ни за что! — сказал Гак. — Ну нет, будем строить! — неожиданно согласился мастер Буртик. Глава 12, которая служит продолжением предыдущей. Первый раз в жизни друзья поссорились. Они сидели в разных углах каморки и не разговаривали друг с другом. Прошел час, второй. В дверь каморки постучали, и на пороге появился худенький подросток в балахоне с желтыми звездами. «Это!» — представился он и грустно кивнул головой. «Это?» — переспросил пораженный Буртик и вдруг понял, что перед ним девочка. «Это?» — повторил он. «Дочь Негугу!» «Мой отец, вы знаете его. Что с ним?» Узнав, что она среди друзей, что отец ее жив и находится на свободе, девушка растерялась от радости. В замке ее давно убедили в том, что отец умер. «Я буду помогать вам, чем могу!» — взволнованно говорила она. «Но, пожалуйста, очень прошу, не оставляйте меня здесь, помогите вернуться домой!» При этих словах она заплакала. Успокоив девушку, мастера сами начали задавать ей вопросы. Вот что они узнали. В далекие времена в стране многие умели читать и писать, а некоторым была даже известна тайная грамота, которой записывались самые важные открытия и законы. Но после великого наводнения учиться стало некому. Шли годы. Последний из грамотеев, тайный советник Аскафен, под тяжестью лет и безделья стал слепнуть и еле волочил ноги. Черно-белая книга покрывалась в сундуке пылью, законы толковали кто как хотел, стране угрожало безвластие. Когда весть о чудесной девочке донеслась до Железного замка, подай поднос распорядился немедленно доставить ребенка к нему. Эту привезли и отдали в обучение Аскафену. Не прошло и месяца, как она постигла тайную грамоту. Тогда черно-белую книгу достали из сундука и хорошенько почистили. Закон был восстановлен. «Ведь это так просто — восстановить закон», — рассказывала девушка мастерам. «Нужна только большая тряпка». А теперь я должна прочитать вам одну старинную бумагу, которую привезли недавно из-за моря. Это достала из рукава свернутой трубкой пожелтевший лист. — Наш чертеж! — воскликнул Буртик. — Смотрите, вот она, летающая машина! Читай, скорее читай! Это развернула лист и под рисунком остроносой машины прочла вслух «Ра-ке-та». Так вот что изобрел много лет назад великий Али-Дада. Не тяжелый, обшитый досками корабль с неуклюжими крыльями и слабой паровой машиной, а стремительная огненная ракета должна оторвать человека от земли и завоевать для него небо, считал ученый. Водя пальцами по чертежу, это прочла, как построить ракету, движимую порохом, и как сделать порох из угля, серы и белого порошка, селитры. «Ракета, ракета, ракета!» — пел Буртик и хлопал в ладоши. «Не сердись, дружище!» — с горечью промолвил Гак. «Теперь я сообразил. Строить машину надо». «Вы хотите улететь?» — испуганно спросила Эта. Буртик кивнул головой. — Но вам не позволят даже подойти к машине, когда она будет готова. В замке говорят, что после постройки корабля вы будете заживо замурованы в стену.